Глава 3. Ветер хлопал вымпелами и флагами. Все пространство, куда падал взгляд, было покрыто шатрами, вокруг которых суетились люди, слышалось ржание коней. Влад вышел из своего шатра, увешанный железом, и с помощью телохранителя сгромоздился на боевого коня, и тот под его тяжестью издал хакающий звук. Конь тоже был закован в железо, грива заплетена в косички, а в хвост вплетены ленточки. «Ну, чисто как свадебный автомобиль», — хмыкнул Влад. Взяв в руку здоровенное копье, он потрусил к арене. Впрочем, потрусил, можно было сказать, с натяжкой, его движение походило на ход бронетранспортера или боевой машины пехоты. Слабый человек не смог бы таскать на себе все это железо, да еще часами махать в нем мечом. Владу вспомнилось, как он читал о рыцаре, который при нападении на его замок несколько часов мечом отбивался от врага и при этом уложил 19 человек. А двуручный меч был длиной около 160 сантиметров и весил более 6 килограммов. Вот помаши таким мечом. Влад как-то раз мог им помахать при его модифицированном теле, но как с этим справлялись обычные люди, даже тренированные, то было запредельно. Как сказал ему Борислав, мечи с волнистым лезвием были на турнире запрещены, они наносили гораздо более страшные раны, так что Влад в качестве основного снаряжения избрал меч «Бастард». Он был и не одинарным, но и не двуручным, длиной около 140 сантиметров и соответствующего веса. Также у него имелись боевой топор с шипом, выходящим из рукояти, и молотом на обратной стороне, метательный топорик, короткий меч для ближней схватки, кинжал, ну и щит с гербом барона Унгерна. Вся эта груда металла передвигалась к арене, где уже скопилось несколько десятков таких же бронетранспортеров. Влад осмотрел соперников. Их вооружение было чем-то похоже на принадлежащее ему, чем-то отличалось, но в общем и целом считалось стандартным. А вот латы поражали своим разнообразием и прихотливостью. Узоры, пластины, инкрустации, блеск, чернение и сияние. На фоне такого великолепия Влад выглядел каким-то бедным родственником. На него почти никто не обратил внимания, явно он не входил в состав реальных претендентов на победу. Его порадовало, что день еще не разошелся, и было прохладно, во всей сбруе на солнце будет очень несладко. Ему пришлось снять свой амулет, также он не рискнул надеть на себя непробиваемое нижнее белье, чтобы исключить возможность придраться к результатам поединков. Протрубили трубы, и Герольд объявил о начале поединков. Если в самом начале турнира Влад с интересом следил за действом, то потом, после 20-го поединка, ему это приелось. Все было однообразно. Объявили, выехали, столкнулись с грохотом, один упал, второй походил вокруг, и если первый смог подняться, взялись за мечи, снова полупцевали друг друга, пока кто-то будет не в силах больше встать с колен, объявили победителя, и так по конвейеру. Влад понимал, конечно, что это предварительные бои, после которых останется только половина из 200 соискателей, что сейчас отсеиваются самые слабые, но, в общем-то, он был разочарован обыденностью и скукой происходящего. Наконец объявили его и какого-то барона Дубуна. Влад с колотящимся сердцем, даже разволновался от предстоящего, выехал на противоположную сторону арены, по сигналу распорядителя пришпорил лошадь, и она начала медленно, но все увереннее набирать ход, как катящийся под уклон асфальта укладчик. Влад крепко держал в руке копье, думая лишь о том, что надо попасть по этому чертову барону верхом на его треклятой лошади, прыгающей вверх и вниз, как на батуте. Вроде фигура рыцаря довольно большая, но и амплитуда прыжков немалая. Они сблизились на большой скорости, суммарно она составляла не менее 50 км в час, и копья ударили в стальные щиты с такой силой, что разлетелись в дребезги. Влад с трудом удержался изо всех сил, сжав ногами бока лошади. Зато его соперник вылетел из седла, крепко, со стуком и лязгом рухнув на утоптанную землю. Влад уже не сомневался, что тот больше не встанет. Но противник зашевелился, с трудом поднялся на ноги, как сломанный терминатор, подошел к своему коню, спокойно стоявшему рядом, и достал меч. Лекарь тоже спешился, чуть не потеряв равновесие. В шлеме не было обзора, а сочленения лат не очень хорошо гнулись. Достал притороченный бастард и шагнул к барону Дубуну. Тот нанес первый удар, довольно ловко вращая тяжелым мечом. Влад отбил его, приняв сверху, потом пропустил мимо, отбил еще раз и, наконец, нанес длинный укол мечом в шею. А потом ему все это надоело, дышать в шлеме было трудно, весь этот фарс его раздражал, и он с огромной силой, как лесоруб топором по дереву, стал долбить противника, высоко занося меч над головой. Несколько мощных ударов тот отразил, затем после одного особо сильного его меч сломался, и бастард Влада, скользнув по обломку, врезался в его шлем, оглушив наповал. Бой закончился. Влад, взяв коня под уздцы, с облегчением побрел к своим оруженосцам, а несчастливого барона Дубуна унесли на носилках. Как оказалось, этот поединок принес Владу прибыль. От Добуна пришел представитель, предложивший за коня и доспехи очень солидный выкуп – несколько тысяч золотых, на что Влад с удовольствием согласился. Второй, третий и четвертый бои в этот день закончились тоже победой Влада, на чем турнир на сегодня завершился. Большое количество участников не позволяло уложиться в один день. Другие побежденные тоже принесли победителю солидную прибыль. Влад с наслаждением освободился от груза металла, после чего ему просто хотелось подпрыгивать на месте, как будто уменьшилась сила притяжения. Ему согрели воды, и он с удовольствием смыл пот, который залил его с ног до головы под латами. Вечером, когда он отдыхал на кровати, бездумно уставив глаза в колыхающийся под порывами ветра шатер, к нему вошел Борислав, озабоченно сообщивший: «Вас приглашает замок герцог Ламунский, прибыл гонец». «А это что-то странное или в порядке вещей, если приглашает герцог?» Владу не понравилось озабоченное выражение лица Борислава. «Это странно. Вы якобы неизвестный ему барон, которого он знать не знает, и вдруг приглашение. Наденьте кольчугу, положите нож на всякий случай, лучше пару метательных, и не забудьте амулет. Не нравится мне это все. Похоже, нас раскрыли». «Мне какой меч взять?» «Ну, с боевым туда идти как-то не принято. Возьмите вот этот, он похож на церемониальный, но у него хорошая сталь, и в случае чего он послужит отлично, несмотря на нарушенный баланс из-за излишних украшений». И он подал Владу одноручный, богато украшенный клинок в ножнах. Через 15 минут Влад, следуя за сопровождающим, въехал во двор замка. Слуги приняли у него коня, и он зашагал внутрь, глядя в спину гонца, пригласившего его за собой. Миновав несколько коридоров, переходов и высоких дверей, он оказался в небольшой комнате, в которой горел камин, стояла мягкая мебель, и на небольшом столике у огня стояли фрукты, какие-то закуски, напитки. Герцог удобно располагался в кресле, протянув ноги к зеву камина и держа в руках хрустальный бокал с красным вином. «Приветствую вас, барон. Присядьте-ка, мне хотелось бы с вами поговорить. И не только мне». Только сейчас Влад заметил фигуру в темном, сидевшую в углу комнаты. Черты этого человека терялись в тени, но своим острым зрением Влад сумел рассмотреть. Это был человек неопределенного возраста, от 40 до... и выше, выше. Но самое главное, когда Влад глянул на него магическим зрением, вокруг этого человека сияла ярчайшая аура, похожая на ту, что исходила от его лекарей. Перед ним сидел магистр, скорее всего, архимаг собственной персоной. Влад не подал виду, что он понял, кто этот человек, и приготовился принимать неприятности по мере их поступления. И они не заставили себя ждать. «Барон, вы на самом деле считаете, что можете так вот запросто захватить графство Савалова, безнаказанно и нахрапом, когда имеются гораздо более родовитые и влиятельные претенденты? Ну, например, мой племянник граф Долевит или другие достойные рыцари. Вы рискуете нажить себе влиятельных врагов, каждый из которых гораздо сильнее того же несчастного Савалова, с которым вы воевали. Да-да, я все знаю. Вы что, всерьез рассчитываете, что мы не наведем справки и не узнаем, кто прибыл на турнир? Вы считаете нас за идиотов?» Герцог замолчал и отхлебнул вина. Влада хватило знакомое чувство. Всегда, если ему грозила опасность еще с лихих 90-х, он впадал в эдкое состояние просветления, когда мысли ясны и хрустально чисты, как будто звенят в голове, когда нельзя сделать ни одного лишнего жеста или сказать лишнего слова. От этого может зависеть твоя жизнь. «Нет, господин герцог, я не считаю вас идиотом. Я считаю вас человеком чести, который не будет в угоду политическим страстям поступаться честью рыцаря». Влад думал как раз обратное. Он считал этого герцога совершеннейшим подонком, от которого надо ждать гадости. «И я не понимаю, чем я мог вас обидеть или задеть вашу честь так, что вы завели со мной этот разговор. Мое самое горячее желание, чтобы я был в числе ваших друзей, а не врагов. Вы упомянули Савалова, но разве я пришел к нему в замок и что-то потребовал? Он напал на меня и выдвинул оскорбительные и смешные требования. И чем это закончилось? Большим ущербом для него. Как сказал один умный человек, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». Влад внимательно посмотрел в лицо герцогу. Тот ничем не подал виду, что понял намек. «Разве я чем-то нарушил условия турнира? Воспользовался какими-то незаконными методами боя в нарушении правил?» – резюмировал Влад. «Нет, мы внимательно следили за вашими боями, ничего не заметили неположенного. Но у нас возникло много вопросов, особенно у моего друга, архимага Баруты». И герцог повернулся к сидящему в углу человеку. Архимаг кивнул и легко поднялся со своего места, подойдя к сидящему в кресле Владу и нарочито внимательно рассматривая его. «Так вот вы какой легендарный Влад, глава клиники, могучий боец и не менее могучий магик и лекарь. Наконец-то нам пришлось встретиться, хотя и при не очень приятных обстоятельствах. Нет бы прийти в гильдию, получить разрешение на работу, заплатить налоги и целительствовать в свое удовольствие. Нет, Вы организовали свою структуру, не подчиняющуюся гильдии, угрожающую ее влиянию, подрывающую саму основу нашей государственной системы. И что теперь мне с вами делать?» Влад неосознанно напрягся, готовясь к прыжку. Архимаг приподнял руку, успокаивая. «Сидите смирно. Никто не собирается вас убивать. Пока. Хотя стоит сделать движение вот этим перышком», — Архимаг показал на гусиное перо в руках, — «и в вашу голову воткнутся несколько арбалетных болтов». Он обвел взглядом ряды отдушин в верхней части стен. «А, забыл. Вы же, скорее всего, прикрыты амулетом. Видите, и это я знаю. И против этого есть методы. В общем так, если я захочу, вы отсюда не выйдете, вас вынесут. И вы сгниете в темнице. Умирать вы будете очень долго и трудно, все-таки вы магик живучий, но в конце концов вы умрете. Ну так что вы хотите сказать, барон?» «Ну что сказать? По поводу амулета вы правы. Но ничто не может остановить человека мгновенно. Ни болт, ни стрела, ни фаербол. Если бы я хотел, в этой комнате умерли бы уже все, кто тут есть. А я бы еще стоял на ногах. Верите?» Влад посмотрел на побледневшую герцога и безмятежно улыбающегося архимага и продолжил. «Но ни я, ни вы меня убивать не хотим. Я вам для чего-то нужен, а мне нужно наладить с вами отношения. Зачем мне беспрерывно находиться в состоянии войны, да тем более с такими влиятельными людьми? Ну вот пока все, что я могу сказать. Теперь ваша очередь, уважаемый архимаг». Влад постарался улыбнуться не менее безмятежно и весело, как и его собеседник. Архимаг посмотрел на него и присел напротив, вытянув ноги к огню. Потом в течение нескольких долгих секунд он стал созерцать пламя и, наконец, уже жестким и серьезным голосом сказал: «Господин герцог, позвольте нам остаться наедине. Это касается дел гильдии, и даже такой уважаемый человек, как ваша светлость, не может их знать. Извините, господин герцог». Ламунский поспешно поднялся и, не прощаясь, вышел из комнаты. Влад был удивлен, насколько же влиятельна гильдия, что даже близкий родственник императора спешит исполнить волю провинциального архимага. «Но вот теперь мы наедине. Давайте поговорим серьезно. Кто вы такой и откуда взялись? Судя по ауре, у вас уровень не менее, чем мой, а может и больше. Все магики такого уровня нам известны, все на контроле. Я не поверю, что вы как-то остались вне учета. Так кто же вы? Сразу предупрежу, не надо врать. Я прекрасно вижу неправду, как и вы. Рассказывайте». «Я магик. В результате удара шаровой молнии у меня неожиданно открылись большие способности, чего раньше не было. Я стал лечить людей. Последние 3 года сидел в глуши, набираясь умений и сил, и вот выбрался в свет. Вот, в общем-то, и все». «Хм, шаровая молния? Интересно. А след какой-то остался на теле?» «Остался». Влад под недоверчивым взглядом архимага снял куртку, рубаху и показал ветвистый след, оставленный молнией на теле. «Интересно». Архимаг с любопытством исследовал тело Влада. «А еще что можете делать? Только без уверток. Я знаю, что у вас появились подчиненные уровень тоже не менее магистра. Откуда? Как вы сумели этого добиться?» «Я не знаю. Я действительно не знаю. Все это результат удара молнии. Делать людей магиками я не могу, но если у кого-то есть уже способности, то моих сил хватает, чтобы помочь увеличить их талант до определенного уровня. Дальше этого уровня не идет. Подозреваю, что есть какая-то граница возможностей человека в магии. Выше головы не прыгнешь, как говорится». «Да, это не выходит за наше понимание природы и свойств магии. Ну да ладно, в общем-то ясно. Хотя и есть кое-какие непонятности. Ну, например, это вы помогали Панфилову в конфликте с партнером, когда были убиты 2 магика?» «Я», — честно ответил Влад. «Он нанял меня, случайно узнав обо мне, проезжая по тракту. Я ему помог разобраться в его делах, он мне за это заплатил. На эти деньги я и устроил клинику. А что такого? Надо же как-то жить». «Да ничего такого. Кроме того, что вы сорвали нам работу с его партнером. Он давал гильдии хороший доход. А с полученных денег вы не заплатили налог, опять же, гильдии. А так что такого?» Архимаг язвительно усмехнулся и продолжил. «Вас все службы ищут уже много месяцев». «А чего мне искать-то? Ну вот он я. Клиника стоит на тракте, все меня знают. Вот и вы знаете. Приехали бы в гости, обговорили все, пришли бы к соглашению. Вы же этого добиваетесь. Я понимаю, что нанес ущерб гильдии, готов понести наказание, возместив его с лихвой. При этом готов не забыть и ваши услуги по урегулированию. Вы лично получите хороший куш, гарантирую». Влад посмотрел на архимага, чтобы оценить, какое воздействие на собеседника произвели его слова. Архимаг сидел спокойно, полуприкрыв глаза. В его мозгу явно шла напряженная работа. Влад даже мог примерно сказать, что тот думал. «Этот наглец может быть полезен. Он сумел организовать большую работу, создав лечебницу с огромным доходом. Тут есть возможность и гильдии поживиться самому лично. А может, еще и в расширении уровня магии поможет». То, что Влад увидел, его удовлетворило. Он прощупал архимага эмпатически. Тот излучал удовлетворенность, ему явно нравилось, что он услышал, и тогда Влад взял быка за рога. «Если вы поможете мне выиграть турнир, часть дохода из земель графства я буду отдавать и в гильдию, и вам». «Хм, «Ну вы наглец!» – ошеломленный и весело сказал Боруто. «Вмешательство магиков в бои запрещено. Категорически. Турнир, если все откроется, будет признан неправильным, и его результаты оспорят. Будет война. Мы на это не пойдем». Закончил он уже серьезно. «Господин Боруто, я, наверное, неправильно выразился. Я не предлагаю вам вмешиваться в бои или смотреть сквозь пальцы, как я использую магию для победы. Мне всего лишь надо, чтобы вы довели до сведений герцога, что моя победа вам желательна, и что препятствование какими-то нехорошими методами моему участию в турнире вами не одобряется. Остальное я сделаю сам, я выиграю турнир. Когда я выиграю и стану графом Саваловым, я буду перечислять в гильдию 7% от моей прибыли со всех своих земель и 3% лично вам, а также с прибыли клиники. Подумайте, это составляет большие суммы. Мне не так много и останется, надо содержать и клинику, и своих людей, и хозяйство. Но вы будете получать все регулярно, все будет учитываться в специальных книгах, и ваш человек сможет проследить за правильностью отчислений. Представьте, вы сообщите в гильдию, что не только нашли виновника ваших волнений, но и обязали его платить хорошие налоги с прибыли. Ваш статус сразу поднимется. Мне же нужно отпущение всех грехов и благословение на дальнейшую работу. Заверяю вас, как только я получу возможность свободно заниматься своими делами, ваша прибыль увеличится в разы». Влад замолчал и с замиранием в сердце уставился в лицо архимага, ожидая решения. Тот долго молчал, переваривая услышанное, потом ответил. «Да, вы действительно интересный человек. Как я понял, вы совершенно уверены в победе на турнире. Самомнение у вас еще то. Ну да ладно. В принципе, ваше предложение меня устраивает. Я что-то подобное хотел услышать. Хотя много голосов раздавалось за то, чтобы вас выжечь, в назидание другим отступникам, желающим уйти из-под власти гильдии. Но я был против. Всегда выгоднее контролировать ситуацию и получать выгоду, чем бесполезное тело. Герцог не проблема, его мы укротим, будет сопеть и молчать. Проблема в том, как вас контролировать. Могу ли я вам верить? А завтра вы тут запрете из замки и объявите, что в гробу видали всю гильдию. Нам что, вас приступом брать? Впрочем, и это возможно, как вы понимаете. Мы многое можем, и отступников караем. Второго шанса вам никто не даст. А я и не собираюсь обманывать. Разве не понятно, что мне выгоднее с вами быть в мире? Это же очевидно. Кроме того, я хочу обучиться боевой магии у знающих магиков. Я плохо ею владею. Я же случайно стал магиком такого уровня. И вот еще что. Я прошу право определять цены на свои услуги в клинике самому. Я лучше знаю, что с кого взять или не брать совсем. У людей так сложилось очень нехорошее отношение к гильдии из-за того, что цены на услуги очень высоки. Вас ведь ненавидят за это. Архимаг скривился, как будто в рот к нему попал кислый фрукт. Это очень болезненный вопрос. Ценовую политику установили великие маги еще задолго до нашего рождения. Она так действует до сих пор. Многие против этого, но ВОС и не там. Я передам ваши условия великому магику в столицу, попробую его убедить. Может и получится. Ну что ж, наш разговор вышел продуктивным. Я доволен, господин Влад, барон Унгерн. Сегодня вам нужно хорошо отдохнуть. Завтра у вас важный день. Завтра будет ясно, станете ли вы графом Саваловым или нет. Желаю вам удачи. После турнира мы с вами встретимся и обсудим то, что мне ответили из столицы, и наметим дальнейшее сотрудничество. Архимаг встал, показывая этим, что аудиенция закончена. Влад коротко поклонился и вышел за дверь. Гонец уже ждал его в коридоре и жестом пригласил следовать за собой. Лекарь не расслаблялся, он все еще ожидал какой-нибудь гадости от своих друзей-недругов, мало ли что взбредет в голову этим гильдийцам, хотя по всей логике встреча прошла хорошо, о лучшем результате он и мечтать не мог. Борислав встретил его на площади замка, окруженный десятком гвардейцев герцога. Он был внешне спокоен, невозмутимо подал Владу повод коня, и когда тот оказался в седле, запрыгнул на своего следом за хозяином, а потом нарочито медленно и важно выехал за ворота замка. «Я думал, что вы оттуда не вернетесь. Передал всем нашим быть в боевой готовности. Если бы они вас задержали там, мы бы пробивались в замок. Я так понял, что герцог решил поставить вас на место, так?» «Так, но не только он. Там архимаг был, Боруто. Они вычислили меня». «Ну, как бы это было не совсем сложно, при вашем-то размахе деятельности», — фыркнул Борислав. «Да, не сложно. Но, в общем-то, все получилось хорошо. Теперь гильдия наш союзник». «Да? Вы меня в очередной раз поражаете, господин барон. Как вы сумели их окрутить? Денег предложили?» — догадливо сказал он. «На что еще может повестись гильдия? Они же жадные, как крысы». «Ну и слава богу. Теперь у нас только одна задача — выиграть турнир. Но герцога все равно надо опасаться. И коня отравить могут, и стрелу из-под тишка пустить. Но это моя задача уже. Сейчас ложитесь отдыхать. Завтра вам выбивать дух из рыцарей, причем не из самых слабых, я вам скажу». Влад лежал на своей кровати и думал, как бы эффективнее и быстрее победить на турнире, причем так, чтобы его не заподозрили в колдовстве. А если они что-то сделают с его противниками? Вроде бы гильдия следит за чистотой турнира, но кто мешает временно наложить какое-нибудь заклятие, чтобы боец двигался быстрее и был сильнее? Амулет они ему вряд ли дадут. Это отследить, в общем-то, несложно, но вот наложить какое-то ментальное заклятие? Ну кто полезет в голову герцогскому племяннику? Усиливать броню и оружие нельзя, а вдруг это как-то отследят? Он не исключал, что у магиков есть приемы, дающие возможность следить за этим делом. Конечно, вроде как архимаг пообещал поддержать, но герцог может уцепиться за любой шанс опозорить Влада и отменить результаты турнира. Модифицировать коня? Займет кучу времени, а главное зачем? Что даст его дополнительная скорость или сила? А ничего. В одиночном поединке это ничего не дает, но зачем модифицировать транспортное средство, которое просто везет железяку к цели? Ну, привезло и привезло. Основной бой будет в пешем строю. Вот тут и засада. Ну а что ему грозит? Ну, пробьют броню. Главное, чтобы не разбили голову, остальное ерунда заживет. Ладно, будет день и будет дело. Протрубили трубы, и конь Влада, набирая скорость, поскакал на противника. Удар. Копья разлетелись, но никто не упал. Разошлись, взяли еще копья. Опять разбег. Удар. Щит гулом отозвался на мощный выпад противника. Он отличался очень высоким ростом, крепким сложением и в своей вороненой броне был похож на черную осадную башню. После третьего разбитого копья выдернули из петель мечи бастарды, и громадные, почти полутораметровые клинки засверкали на солнце. Удар, звон, удар! Гулк ударил по плечу Влада, соскользнувший с его клинка меч противника. Он в ответ сделал выпад своим бастардом и ткнул рыцаря в грудь так, что в его броне появилась вмятина, а он сам свалился с коня, подняв клубы пыли из подсохшей размолотой копытами земли. Влад посмотрел на него сверху. Тот шевельнулся, потом медленно встал на одно колено, затем на другое, наконец опершись о меч на обе ноги, после чего опустил свой клинок на правое плечо. Влад соскользнул с коня, стукнувшись металлическими ступнями о землю, и тоже опустил меч на правое плечо, отойдя на открытое место. Черный рыцарь последовал за ним. Бойцы изготовились. Противник нанес удар сверху вниз. Влад встретил нападение атакой гнева и спиралью, сразу нанеся острием удар в его шлем. Но неудачно. Его соперник увернулся, острие скользнуло вдоль шлема. Влад понял, что противник переигрывает его за счет техники и стал стремительно соображать. Что я иду у него на поводу? Я же сильнее и быстрее, я могу махать этой железкой, как одноручным мечом. Так чего я применяю стандартные приемы? Мне надо забить его как можно быстрее, время идет. Не до красивости. Так, в левую руку короткий меч, в правую бастард. Поехали. Влад принял очередной удар меча отмашкой справа налево и молниеносно нанес ответный бастардом по шлему. Рыцарь зашатался. Еще удар. Еще. Шлем слева вдавился в голову, смятый мощными косыми ударами. Из-под него закапала кровь, и рыцарь упал навзничь. Трибуны шумели, вопили, на арену выскочили сквайры рыцаря и утащили его в свои шатры. «Минус один», — отметил Влад. Он все время ждал какой-то гадости, но пока все было чисто, никаких происков герцога. Как оказалось, гадость все-таки была. Лишний боец. Получилось так, что при жеребьевке один из претендентов оказался лишним, сыграло роль нечетное количество заявок. Специально или нет, но при новой жеребьевке биться с лишним выпало ему. После сшибки копьями противник предложил ему спешиться и продолжить на топорах. Видимо, это был специалист в таком виде боя. Он перекинул свой огромный топор из одной руки в другую и без предупреждения особого усилия наискось рубанул Влада в сочленении между шеей и плечом. Влад успел подставить свой топор и удивился силе удара, даже рука отсохла. Теперь он поверил, что такой воин действительно смог бы часами отбиваться двуручным мечом и завалить 19 противников. Этот монстр шел на него и равномерно наносил удары, как рубил дрова. Справа, слева, справа, слева. Влад легко ловил его выпады, но ему надо было еще и наступать, а не только отражать атаки этого лесоруба. Он начал встречать натиск соперника еще более мощными отбивающими ударами, пока не почувствовал, что тот тоже стал прогибаться под его напором. Затем он напрягся и принялся уже в полную силу бить навстречу, отразив очередной удар, неожиданно для противника молниеносно ткнул острым навершием боевого топора тому в грудь так, что острие ушло туда на всю длину, до обуха, и так и осталось торчать в груди. Противник упал на подогнувшиеся колени и поднял руку в знак проигрыша. Его утащили на носилках. Минус два. Влад понял, что он близко к своей цели. Оставался один бой, как раз с племянником герцога. Трибуны были полны. В середине на возвышении, укрытым коврами, сидел сам герцог, а рядом с ним графиня Савалова. Она спокойно воспринимала все эти безобразия, творящиеся в ее честь или скорее за ее честь. Вероятно, как человек, который понимает неизбежность происходящего, но ничего не может с этим поделать. Она лишь молилась, чтобы это все поскорее закончилось. Влад отстегнул застежку шлема, снял его, взял в руку и весело посмотрел на графиню Савалову, потом подмигнул ей. Она нетерпеливо мотнула головой, отворачиваясь от него. После этого взглянул на хмурого герцога и, взяв коня под усы, направился в шатер. До следующего боя был еще час времени. Влад улегся прямо на пол, застеленный ковром. Походная кровать не выдержала веса его тела, закованного в броню. Раскинул руки и замер, отдыхая. У входа стояли его телохранители, зорко оглядывая всех, кто проходил мимо. Вдруг Влад почувствовал, или ему показалось, как будто кто-то попытался влезть в его голову. Это было такое ощущение, словно мозга коснулись перышком и тут же отдернули его назад. Может, дракон где-то рядом бродит, пытается связаться? Подумал он, но нет, попыток больше не было. Охранник принес ему холодного кваса, он с жадностью выпил не меньше литра, даже в животе забулькало. Ему казалось, что под латами в латных сапогах скопились лужи пота, к телу неприятно прилипало нижнее белье. Хотелось поскорее скинуть железяки и смыть с себя эти выделения, но нет, впереди был самый главный бой. Наконец завыли трубы, и на арену вызвали последнюю пару, его и графа Долевита. Влад забрался на коня, переступавшего толстыми ногами, тем самым компенсируя тяжесть рыцаря. Конь схрапнул под своими железными пластинами и плавной поступью понес хозяина на арену. Сквозь прорези своего ведрообразного шлема Влад посмотрел на графа. Это был мощный человек. Несмотря на тяжелую броню, не было заметно, что он с трудом держался в седле. Его латы блестели, остроклевый шлем напоминал морду какого-то гигантского муравья. Влад положил копье на крюк справа, направил ее на противника и начал разгон. Тот ловко отбил щитом его удар, врезав своим копьем в центр щита Влада так, что он получил вмятину. Если бы на месте лекаря оказался кто-то другой, проигрыш был бы неминуем. Удар такой силы нормальный человек сдержать бы не мог. Они разъехались снова, разогнались – удар. И Влад почувствовал, как он летит вместе с седлом на землю. Подпруга не выдержала и порвалась. Он удивился, с какой стати порвалась. Подрезать не могли, охраняли коня. Ну кто ее знает, странно. От удара у него выбило воздух из легких, и все вокруг потемнело. Он открыл глаза и тут увидел, что противник уже наносит удар по нему своим мечом. Он едва успел откатиться в сторону, когда тот нанес еще удар, еще и еще. Влад еле успевал уворачиваться. Трибуны шумели, возмущаясь поведением рыцаря. Вообще-то такое было на грани закона. Вроде не запрещено добивать противника, оглушенного падением, но и не совсем согласуются с рыцарской честью. Однако в том, что этот граф как-нибудь переживет обвинение в отсутствии чести, Влад не сомневался. Как и в том, что в случае выигрыша противника итоги турнира точно будут утверждены герцогом. Он изловчился, и когда в очередной раз противник нанес удар по нему лежащему, ударил его ногой под коленку, свалив на землю. Потом быстро поднялся, подошел к валяющемуся седлу, выдернул притороченный бастар, взял в правую руку, в левую короткий меч и, как в предыдущем бою, пошел на противника, на сей раз горя желанием отбить ему башку за неспортивное поведение. Граф уже поднялся, взял меч обеими руками, поднял его высоко над собой и ждал Влада. Тот стандартно встретил удар коротким мечом, отведя его в сторону, и начал методично долбить бастардом по плечам, рукам, бокам противника, желая выместить на нем ярость. И это его и подвело. Надо было быстро заканчивать бой, а не заниматься удовлетворением своей жажды мести. Он вдруг почувствовал какую-то тяжесть во всем теле, стал накатывать сон, в глазах потемнело. Тем временем его враг оправился от ударов и стал со всей силы бить его мечом, целясь в основном в шлем. Влад не понимал, что с ним происходит. Он реально засыпал, как будто не спал месяц подряд. Они бились уже рядом с трибунами, ему были видны ряды орущих людей, удивленное лицо графини Саваловой, довольное герцога. Влад, как в кошмаре, с трудом преодолевал завесу немощи, отбивая удары, но теперь уже не все. Один из них с силой врезался ему в левое плечо. Меч выпал, видимо, была сломана ключица. Оживившийся противник активизировался еще больше, и вдруг лекарь вспомнил. Что-то подобное он испытывал, когда дракон напускал на него морок. Где-то на трибунах сидел менталист и воздействовал на его мозг. Влад собрался с силами и направил волю в сторону источника ментального нападения так, что у него чуть искры из глаз не посыпались. А может, они посыпались и от того, что противник наконец-то попал ему по шлему и в нем загудело, как в пустом ведре. И вот в голове у Влада прояснилось. На трибунах кто-то пронзительно закричал, а может, ему послышалось это? В любом случае, он сбросил с себя морок и со всей мощью и скоростью модифицированного человека бросился на графа. Он пропускал случайные удары по корпусу, вминающие броню в тело, забыл о безопасности и думал только о том, чтобы быстрее забить этого урода. Его действия напоминали поведение берсерка, не заботящегося о своей безопасности и думающего лишь о том, чтобы убить перед смертью как можно больше врагов. Граф был ошеломлен и, похоже, находился в состоянии гроги, когда меч Влада, описав сверкающий полукруг, обрушился на его шлем сверху с такой силой, что разрубил его и вошел в голову, пустив фонтанчик крови. При этом конец меча обломился от силы удара, отлетев вперед, и вонзился в деревянное ограждение арены прямо перед побледневшими герцогом и графиней. Бой закончился. Влад отстегнул шлем от стального воротника, снял его с трудом, уши еле пролезли через помятое ударами ведро. Поморщился от боли в сломанной ключице, которая уже начала срастаться, но все еще дико болела, и подошел к герцогу и графине. Герцог поднялся и сухо объявил победителем барона Унгерна, затем повернулся и ушел прочь. Его глаза сверкали ненавистью, и Влад понял, он приобрел в императорском доме заклятого врага. Ну, не первый, не последний враг, решил он для себя и подмигнул графине, теперь уже не отводивший глаз и со странной смесью любопытства и предвкушения, рассматривающей своего будущего мужа. Она кивнула ему и, сопровождаемая своими спутницами, тоже покинула место борьбы за ее руку и сердце. Герольды объявили об окончании турнира и имя победителя. Затем распорядитель сообщил, что свадьба барона Унгерна и графини Саваловой назначена на послезавтра и что все желающие могут присутствовать на ней. Зрители радостно зашумели, предвкушая веселье и пьянку, и стали расходиться. Влад потащился к себе в шатер, где с него наконец-то сняли помятые порубленные доспехи. Тело было в синяках, медленно на глазах желтеющих и исчезающих. Влад попросил подать теплой воды, которую уже нагрели в бочке, кинув туда раскаленные камни, и с наслаждением стал смывать себе грязь и пот. Он уже 2 часа как дремал на раскладной кровати, когда за плечо его тронул Борислав. «Господин Влад, вас приглашают в замок. Пора готовиться к свадьбе и к вступлению в права. Мы поедем с вами вперед, остальные подтянутся за нами, когда соберут шатры и вещи. Теперь этот замок ваш дом. Вернее, станет вашим домом, когда вы женитесь». Отдохнуть не дали. Ну что ж, поехали. В замок так в замок. Честно говоря, мне надоело уже жить в палатке, как-то хочется на нормальной кровати поваляться. Через полчаса они уже шли по коридорам замка, сопровождаемые слугами и распорядителем. Он отвел будущего графа в его комнату, где на постели лежал приготовленный костюм. Как ни странно, он был впору Владу. Или заранее на глаз сняли мерки, или он на кого-то шился, но достался Владу. «Скорее всего, на графа де Левита, который теперь лежал при смерти в своем шатре», — подумал Влад. Одевшись, он поспешил за слугой в небольшой зал, где находились герцог, графиня, архимаг и несколько дворян из свиты герцога. Были накрыты столы, установленные всевозможными яствами и напитками. Влада усадили по правую руку от графини, слева от герцога. Первый тост провозгласил герцог. Он поздравил победителя турнира и объявил, что свадьба состоится послезавтра в 12 часов пополудни. На лугу будут установлены столы для рыцарей, а также ниже для простонародья. Потом пошли другие тосты от остальных гостей. Влад говорил какие-то банальные глупости в ответ. Вечер закончился в полночь, когда люди уже зевали, и на столах было все съедено и выпито. Таким образом, Влад уже был помолвлен, и от того, чтобы стать женатым, его могла отвлечь только смерть. Впрочем, как всегда, она кружила рядом. На следующий день с утра пораньше в замок явился посланец от графа Красуна, того, с которым Влад сцепился в придорожном трактире. Этот красун предлагал ему встретиться в поединке, о котором они сговаривались раньше, в 12 часов пополудни. Место было выбрано в версте от замка на опушке леса, вдали от любопытных глаз. Так как вызывал граф красун, то выбор оружия был за Владом, он остановился на длинном прямом мече, довольно легком, напоминающем палаш. Борислав отговаривал его соглашаться на дуэль именно теперь. Мало ли какие неожиданности могли таиться в вызове. Слишком уж придворные интриги прихотливы и непредсказуемы. Вот после женитьбы тогда да, можно сходить потрясти железками, а до того просто глупо. Но Влад заортачился. Ему было скучно весь день сидеть на месте и наблюдать за тем, как выкатывают бочки, разделывают быков и баранов, готовясь к свадьбе. В общем, он собрался, надел обычный кожаный костюм для верховой езды, взял дуэльный меч и водрузился на коня. С ним поехали Борислав и Степан, в отличие от него в полном боевом вооружении, в кольчугах с модифицированными мечами. По договоренности с Красуном с ним должны были прибыть тоже 2 секундантов. Опушка леса уже была суха, с вылезающей небольшой ярко-зеленой травкой и первыми подснежниками. Дышалось очень приятно, прохладный ветерок слегка трогал разгоряченные тела дуэлянтов. Они скинули куртки, чтобы показать, что под ними нет кольчуг, оставшись в нательных рубахах. Влад снял и положил в сумку амулет, чтобы уж все было по-честному. Дуэлянты встали в позицию, и бой начался. Влад вяло отбивал нападение красуна, он не представлял ничего особенного в плане фехтования, и все это выглядело как аэробика на свежем воздухе. Когда вдруг со стороны леса просвистели стрелы, одна из них впилась Владу в плечо. 2 другие он успел отбить мечом. Из леса выскочили человек 20, которые охватили место дуэли дугой, отрезая пути отхода. Телохранители Влада сразу сориентировались, бросились к нему и прикрыли от нападавших, встретив их плотной завесой из мелькающих клинков. Влад со стоном вырвал с плеча глубоко засевшую стрелу, оставив организму самостоятельно залечивать рану, и присоединился к своим соратникам. Несмотря на численное превосходство, у нападавших не было никаких шансов. Они атаковали модифицированных воинов, для которых их умение владеть оружием было детскими играми. Борислав рубил противника огромным мечом, рассекая их до пояса, как картонных. Степан тоже положил несколько врагов, и в конце их осталось пятеро. Двух очень быстро убил Влад, одного проткнув, другому разрубив голову. Оставшиеся трое побежали в сторону леса, где еще прятались стрелки. Но Борислав и Степан догнали их быстрыми летящими прыжками и зарубили, потом, не снижая скорости, побежали в лес, откуда вскоре стали слышны звон клинков и крики. Наконец все стихло. Влад с отвращением взглянул в сторону стоявшего в стороне графа и спросил. «Граф, ну как не стыдно? Кто вас заставил устроить засаду? Герцог? Его это люди, да?» «Его. Он обещал руку графине, если я вас убью. Но не безродным же, какой-то выскочке она должна достаться, вместе с графством». «Граф, вы болван. Он готовил ее для своего племянника. Вы бы никогда не получили ни графства, ни графини. Защищайтесь, теперь я намерен вас убить». Граф встал в позицию, сделал выпад. Влад легко обвел своим клинком вокруг его клинка и вонзил меч ему в живот. Бой закончился за 3 секунды. Граф стонал на траве, зажав живот с льющейся сквозь пальцы кровью. Влад подошел, посмотрел на него и коротким движением воткнул меч в сердце. Тот дернул ногами и затих, уставив в небо пустые мертвые глаза. Влад очень не любил людей, не держащих свое слово, а тем более бьющих в спину. Степан и Борислав обшарили трупы, собрали кошельки, перстни и цепочки, рассовав их по своим карманам. Не помешают. Влад смотрел на это дело с пониманием. Наемники есть наемники, это их честная добыча. Потом они посовещались и решили прислать сюда повозку за снаряжением и оружием нападавших. Они стоят приличных денег, чего им валяться, в хозяйстве сгодятся. Рука Влада болела. Что-то в последнее время его телу стало уж очень доставаться, думал он, склонившись к луке седла и доставая из сумки амулет. Он как-то уже привык, что из-за амулета до него нельзя достать ни стрелами, ни другим оружием, а тут 2 ранения за день. Перебор, однако. С этими светлыми мыслями он добрался до замка и пошел к себе в комнату. Там он приказал слуге принести большую ванну и наполнить ее горячей водой, потом забрался в нее и стал наслаждаться, попивая холодное пиво из глиняной кружки. Этот контраст горячего и холодного привел его в хорошее расположение духа. Он прикрыл глаза и забылся, чувствуя, как зудит заживающая рука. Скрипнула дверь. Он напрягся, готовый вскочить и отразить нападение, но это была его будущая жена. Она, опустив глаза, прошла к кровати Влада и присела на краешек. «Господин Влад, извините, что я врываюсь в такой момент. Мне хочется с вами поговорить». «На какую тему, графиня? Действительно, момент довольно неудачный. А может, ко мне присоединитесь?» Влад улыбнулся и подмигнул графине, сразу порозовевшей и отрицательно мотнувшей головой. «Я бы хотела знать ваши планы по поводу меня и графства, если возможно. Что вы думаете делать дальше, после того, как женитесь на мне и получите титул? О вас ходят противоречивые слухи, говорят, что вы магик большой силы. Кто-то утверждает, что вы простолюдин, присвоивший себе титул барона, кто-то, что вы удачливый наемник, завоевавший титул мечом. Так кто вы такой на самом деле? Что хотите от меня?» «Хе, ну что же, давайте объяснимся». Влад, не обращая внимания на шокированную графиню, вылез из ванны, обстоятельно обтерся льняным полотенцем, с ухмылкой заметив, что Лисана с интересом разглядывает ее тело, особенно некоторые части, надел нижнее белье, штаны и куртку и присел в кресло рядом с камином. «Давайте напрямую, раз хотите. Меня, конечно, интересует графство. Оно дает мне возможность осуществить мои задумки, мои планы, обрести необходимый статус в империи. Вы, как женщина, меня мало интересуете. Заверяю вас, есть много прекрасных и просто очень красивых женщин, которые считают за счастье лечь со мной в постель. Для завершения церемонии брака необходимо, чтобы мы с вами совокупились. Это я сделаю. Кстати, не бойтесь последствий, беременности не будет, я за этим прослежу. Мне ни к чему сейчас обзаводиться наследниками, да и вы, скорее всего, этого не хотите. Вы останетесь здесь, в замке. Я не напрягаю вас по поводу измены или чего-то там такого. Делайте, что хотите, только чтобы это было не нагло и потихоньку. Если вы пуститесь во все тяжкие со всеми солдатами нашего гарнизона, я этого не потерплю и вас накажу. Это надо понимать. Я собираюсь жить то в замке, то у себя в клинике. В мое отсутствие вы будете вести дела в замке, и мне потом отчитываться или тем, кому я скажу. Если же вы окажетесь дурой и начнете разрушать хозяйство, а не налаживать, я вас от него отстраню. Я слышал, вы благотворительностью занимались, крестьянам помогали, это похвально. Будете помогать и после замужества. Ну, о каких-то еще нюансах мы с вами поговорим потом. Надеюсь найти в вашем лице не только жену, но и друга. Я понимаю ваше положение и заверяю вас, что вы не пожалеете, что именно я дан вам Богом в мужья. Ну вот как-то так. Вам все понятно? Понятно. Только хочу спросить, а почему вы считаете, что я не хочу от вас наследника? Графиня весело усмехнулась и подмигнула ему. Влад поперхнулся клюквенным морсом, который он в тот момент пил. Она еще веселее рассмеялась и вышла из его комнаты. «Из огня да в полымя!» — подумал он. «А графиня та еще штучка. Везет мне на горячих женщин». С этими мыслями барон, он же будущий граф, завалился на постель и закинул руки за голову. Завтра операция «Захват графства» завершится. Что это ему готовит?